Глава 11. Путь победы над алкоголем. Можно сказать, что сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети пролили слез. Николай Семашко. Наши предки говорили так: если в доме покойник, дом горит с одного угла. Если в доме пьяница, дом горит с четырех углов. В мире нет страшнее наркотиков, чем алкоголь. Потому что он замаскированный, хитрый и очень разрушительный яд. Сегодня ни у кого нет сомнений, что наркотики – это зло, особенно тяжелые, синтетические наркотики, которые на глазах убивают людей. Сегодня ни у кого не повернется язык сказать, что героин – это хорошо. Героин снимает стресс, героин безвреден, героин полезен. Потому что он быстро убивает людей. И что самое страшное и ужасное – это то, что наркотики убивают сначала душу человека, а потом и тело. Мы встречаем на улице наркомана и понимаем, что тело его еще живет, а человека уже нет. Личность убита. Наркоман может ударить беременную женщину ножом, украсть у родителей и продать самые дорогие для них вещи. Почему с тяжелыми наркотиками все ясно и понятно? А вот с алкоголем все запутано и хитро. Производителей наркотиков и распространителей в цивилизованных странах давно вывели за грань закона. Государства, общественные организации бросают в бой огромные силы, деньги, полицию, войска. Алкоголь – это такой же наркотик, убивший намного больше душ, больше сердец, чем признанные наркотики и злодеи. В этой главе я приложу все усилия, попытаюсь превзойти самого себя, чтобы рассказать правду. Я не могу молчать. У меня с алкоголем свои счеты. Я и выпивал, и производил алкоголь только потому, что не знал правду об этом как бы пищевом продукте. В этом одна из важнейших причин трагедии. В России алкоголь классифицируется как пищевой продукт и продается в любом магазине, так же как хлеб, печенье, шоколадные конфеты, кефир. Вино и пиво считаются чуть ли не полезными продуктами, хотя все ученые знают, что алкоголь – это яд, но яд замаскированный. Каждый день, 24 часа в сутки, алкоголь разрушает счастье людей, убивает их будущее, их надежды. Алкоголь разрушает семьи, уничтожает любовь. Об этом знают все здравомыслящие, осознанные люди. Об этом знают все лучшие ученые в мире и ведут бескомпромиссную жестокую битву. И прежде всего, битву с ложью. Алкоголь – это самый коварный, страшный наркотик-убийца, потому что он замаскирован алкогольными корпорациями, алкогольными баронами под полезный, снимающий стресс, помогающий нам веселиться продукт. Алкогольные бароны, купающиеся в золоте, роскоши, негодяи уже давно делают все, чтобы мы с вами не узнали разрушительную правду об алкоголе. Они давно наняли продажных ученых, которые пишут свои лженаучные статьи, убеждая нас, что употребление алкоголя снимает стресс, полезно для сердца, рассказывают дурачкам о том, что красное вино – это чуть ли не эликсир здоровья и счастья. В год в мире тратится более 10 миллиардов долларов на алкогольную рекламу. Этих денег достаточно для того, чтобы промывать мозги миллионам доверчивых, хороших, добрых людей. На стороне алкогольных баронов мощная, красивая, заползающая, как змея в душу реклама, которая преследует нас всегда и везде. Присмотритесь повнимательнее, как часто в художественных фильмах, сериалах главные герои распивают алкоголь. Через такую скрытую, хитрую рекламу нас программируют на то, чтобы мы, подражая любимым героям, употребляли алкоголь, сигареты и другую дурь. Ни для кого не секрет, что за деньги люди часто продают душу дьяволу. Современное олимпийское движение, современный спорт уже давно за очень большие деньги продали душу алкогольным баронам. Мой неподготовленный наивный мозг просто взрывается, когда я вижу на футбольном или хоккейном матче рекламу пива. Я бы с радостью понял рекламу здорового питания, соков, минеральной воды, но я никогда не пойму, как могут спортсмены и спортивные федерации рекламировать пиво. Для меня это за гранью добра и зла. Это все равно, что проститутки, стоящие на обочине и торгующие своими грязными телами, будут ходить по школам и школьникам рассказывать о благородстве, возвышенности любви. То же самое происходит с современными спортсменами, рекламирующими алкоголь. Я хочу рассказать вам одну древнюю мудрую притчу о дьяволе и монахе. Прослушайте ее, и вы сами все поймете. Однажды дьявол поспорил с монахом, что войдет в его келью. Набожный монах засмеялся над дьяволом и сказал, что этому никогда не быть. «В моем сердце всегда живет Бог». «Хорошо», — сказал дьявол. «Если я войду в твое жилище, ты выполнишь одно мое желание». Монах засмеялся, уверенный в себе, и принял вызов. И вот однажды, холодным снежным утром, монах вышел на улицу и увидел перед кельей ворона с перебитым крылом. Он пожалел птицу и взял ее в дом. Как только за монахом закрылась со скрипом дверь, ворон превратился в дьявола. «Ну что, смертный, ты проспорил мне одно желание. Выбирай из трех поступков, которые ты обязан совершить. Первый – ты убьешь человека. Второй – ты совратишь невинную деву. И третий – ты напьешься алкоголя». Задумался монах и стал рассуждать. «Если я убью человека, я погублю две души – свою и его. Если я совращу непорочную деву, я также погублю две души – свою и ее. И если я напьюсь алкоголя, я погублю только одну свою душу». Вздохнул монах и с тяжелым сердцем согласился напиться. А напившись, он убил человека, совратил девушку и погубил свою душу. Древние мудрецы в притчах зашифровали мудрейшие послания нам с вами, дорогие победители. Но кто сегодня слышит мудрецов? Да и сложно их услышать в грохоте яркой, очаровывающей, мужественной хитрой рекламы алкоголя. Я много лет профессионально занимался рекламой, и я как профессионал сразу вижу, как продавшие душу рекламщики и маркетологи впаривают нам убивающие тела и души самый страшный наркотик и яд под названием алкоголь. Что можно пожелать этим людям без чести и без совести? Пусть их дети употребляют то, что они предлагают нашим детям. А мы с вами, победители, рождены для того, чтобы прожить яркую и счастливую жизнь, наполненную богатством, радостью и удачей. Как жаль, что у меня нет литературного дара. Как жаль, что я не владею мастерски словом. Как же мне хочется написать эту главу очень ярко и сильно. Так, чтобы вы, дорогой победитель, после ее прочтения точно боролись. Боролись, как я, после прочтения книги моего учителя Федора Григорьевича Углова, знаменитого хирурга, который до самой смерти, а ушел он от нас в 103 года, боролся с этим страшным легализованным наркотиком под невинным названием алкоголь. Когда Федору Григорьевичу Углову было 102 года, он приезжал из Санкт-Петербурга в Москву и выступал на семинаре неравнодушных, осознанных людей, которые вкладывают свои силы, деньги и время. А по сути, свою жизнь в борьбу с этим страшным дьяволом, скрывающимся под именем алкоголь. Когда-то я был неосознанным человеком и верил всему, что говорят и пишут средства массовой информации. Но книга Федора Григорьевича Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» разбудила меня, и я раз и навсегда отказался от алкоголя. Я вылил в унитаз весь дорогой алкоголь, разлитый в красивые бутылки. Просто взял и вылил, потому что алкоголь страшнее яда. Вы же не будете у себя, пусть даже в красивых бутылках, держать смертельно опасный яд, который убил уже миллионы людей. Зачем дома держать дьявола? Зачем дома держать яд? Я назову только 5 причин, почему вы обязаны просто взять и выкинуть, вылить алкоголь в унитаз. Именно в унитазе место дьяволу, место яду, место смерти. Первая причина. Уже более 300 лет ученые знают, что алкоголь является протоплазматическим ядом. Что это такое? Наша кровь состоит из красных телец под названием эритроциты. Конечно, не только из них, но именно эритроциты доставляют кислород нашим клеточкам, забирают у клеток углекислый газ. Именно эритроциты, как маленькие грузовички, развозят продукты питания всем клеткам в организме. Клетки живут, потребляют кислород и энергию, выделяют углекислый газ и продукты распада, мусор, грязь. Если посмотреть на любой город сверху, то несложно разглядеть огромное количество больших и малых грузовиков, которые развозят продукты, воду, а другие грузовики забирают мусор. Давайте представим на секунду, что больше нет фирм, учреждений, которые привозят в город воду, еду, вывозят мусор. Что произойдет с этим городом всего лишь через несколько недель? Люди умрут от голода, на улицах будет валяться огромное количество гниющих, воняющих мусорных куч. Город просто умрет. То же самое происходит с клетками нашего мозга, когда мы выпиваем алкоголь. И неважно что, шампанское, пиво, виски, принцип яда один и тот же. Как он действует? Эритроциты, а их в нашей крови более 100 миллиардов, стремительно толкаемые сердцем, движутся по замкнутому циклу в нашем теле. Чтобы эритроциты не слипались между собой и не образовывали тромбы, они все заряжены отрицательно. А мы с вами знаем, что одноименные заряженные частички отталкиваются друг от друга. Отрицательный маленький заряд красных телец, эритроцитов, не позволяет им слипаться до тех пор, пока мы не выпиваем стакан пива или фужер шампанского. Алкоголь снимает с части эритроцитов отрицательный заряд, и они автоматически становятся положительно заряженными. А противоположно заряженные тела притягиваются, образуют тромбы, невидимые невооруженным взглядом, виноградные грозди от 5 до 1000 штук. Пока такой тромб движется по крупным сосудам, ничего страшного не происходит. Но как только он попадает в наш мозг, разворачивается настоящая трагедия. Из безобидного сгустка крови он мгновенно превращается в безжалостного убийцу. Дело в том, что наш мозг состоит из 100 миллиардов нейронов. И такое огромное количество клеток питают 40 тысяч метров тоненьких сосудов, капилляров. Чтобы клетка мозга получила кислород и энергию, эритроцитам приходится, как грузовичкам в пробке, выстраиваться в один ряд, потому что дорога крайне узкая, сосуды очень тонкие. И вот представьте, в этот тонкий сосуд, капилляр, влетает сгусток крови, тромб. Он сразу напрочь закупоривает этот капилляр, и клетка умирает через 9-11 минут. Мало того, что он ее убивает, еще и мертвый нейрон начинает разлагаться. Представьте себе маленький кусок мяса, который лежит у вас на столе. Это мертвые клетки. Через короткое время вы почувствуете запах вони, страшный трупный яд покроет этот кусок мяса. Из полезной вкусной еды он превратится в воняющий тошнотворный кусок яда. То же самое происходит в нашей умной головушке. Убитые нейроны начинают разлагаться, выделяя трупный яд. И уже этот яд убивает соседние нейроны. Вот почему, когда я был студентом и не знал всей правды алкоголя, после очередной студенческой пирушки, просыпаясь, мне хотелось выпить всю воду из крана, потому что организм таким способом как бы очищается. Как работают тромбоубийцы, вы могли наблюдать много раз. Мы часто, находясь в хороших компаниях, видим, что происходит с человеком, который перебрал лишнего. С ним происходят разные мерзкие, страшные события. В начале праздника все ведут себя прилично, по-человечески, с достоинством. Но как только начинается пьянка, мы видим, что очень точно можно определить, в какую область мозга попадает этот смертельный, маленький, невидимый убийца-тромб. Если он поражает область мозжечка, а эта зона мозга отвечает за координацию движений, то человек начинает шататься, делать идиотские движения, падает, и он не понимает, что с ним происходит. Если тромб попадает в центр совести, зону мозга, которая контролирует нашу совесть и достоинство, то буквально на глазах человек, которого мы знаем много лет, превращается в свинью, превращается в сволочь. Потом он протрезвеет и будет с удивлением оправдываться, извиняться. «Неужели это все делал я? Вы меня простите, друзья, вы же знаете, я белый, пушистый, а это делал за меня алкоголь». Но пострадавшим от этого не легче. Почему во многих странах есть уголовная ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии? По той же причине человек, который выпивает алкоголь, не застрахован от того, что тромбоубийца попадет в ту зону головного мозга, которая отвечает за координацию, за реакцию, и из безобидного, добропорядочного водителя этот человек превращается в убийцу, сумасшедшего идиота. Из нормального, любящего отца или мамы он превращается сразу в дурака с гранатой. Но граната это размером с автомобиль, убивает других людей. Потом он протрезвеет и всю жизнь будет жалеть, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Но когда человек выпивает, алкоголь блокирует его разум. Вот почему, дорогой друг, я, узнав всю правду об алкоголе, не задумываясь, вылил этот яд в унитаз. Именно там ему и место. Второе, не менее важное заблуждение, не позволяет людям отказаться от алкоголя раз и навсегда. Подлые лжеученые состоящие на службе дьявола, состоящие на службе алкогольных баронов, постоянно внушают людям, что алкоголь – это полезно, он снимает стресс, и люди, которые понемножку употребляют алкоголь, живут дольше, счастливее. Большей глупости невозможно придумать, потому что любой специалист по наркотикам знает, что наркотик заставляет организм вырабатывать большое количество, излишнее количество эндорфинов, гормонов счастья. Но организм – это сложная система, которая сама себя регулирует. Когда человек употребляет алкоголь, идет искусственный выброс излишнего количества гормонов счастья. Организм начинает искусственно бороться с этим излишним выбросом эндорфинов. Он блокирует производство гормонов счастья. И когда человек просыпается после употребления алкоголя, ему становится намного хуже, и он вынужден употреблять алкоголь вновь и вновь. Когда вам говорят, что алкоголь снимает стресс и расслабляет человека, это глупость и ложь. На короткое время человек действительно получает короткое удовольствие, но после того, как проходит действие алкоголя, количество стресса, количество негативных гормонов возрастает в несколько раз. Это легко доказать, если вы измерите температуру тела. Вы увидите, что как только температура тела искусственно повышается, например, в бане, организм делает все, чтобы ее опустить. Мы начинаем чрезмерно потеть, глубоко и быстро дышать. Или наоборот, если температура тела понижается, мы начинаем чувствовать, как организм делает все, чтобы ее поднять, чтобы мы не замерзли. Точно так же, как и температуру, организм регулирует выделение, выработку гормонов счастья. Поэтому наркоманы, алкоголики, принимая наркотики, не могут от них потом отказаться. Они испытывают страшные ломки, страшную зависимость, страшную боль. И им вновь и вновь нужно потреблять алкоголь. Он на короткое время делает человека безумным, но не устраняет причины его депрессии, его грусти и печали. От того, что вы в грязной, вонючей, заваленной мусором комнате выключите свет на короткое время, вонь, мусор и грязь из этой комнаты никуда не денутся. Так и люди, употребляющие алкоголь, на короткое время выключают свет. Но как только встает солнце, все проблемы, все заблуждения, мусор, боль и страдания начинают убивать их с удвоенной силой. Представьте, что у человека началось заражение пальца. Страшная боль, повышение температуры. Яд убивает не только палец, а уже целую кисть. Вместо того, чтобы смело решить эту проблему, избавиться от гноя, заразы, инфекции, человек просто накрывает руку тряпкой или одевает красивую перчатку и говорит: «Все, больше нет проблем». Но не видно же гноящиеся, смердящие раны. Красивая перчатка ее закрыла. Такой подход – самый глупый и страшный подход в жизни к решению проблем. Третья и еще более убедительная причина, почему необходимо решительно вылить в канализацию весь алкоголь – это разрушение генетики. Мы видим часто, как алкоголь убивает целые семьи, убивает весь род. Никто не убедит нас в том, что алкоголь полезен и укрепляет наше потомство. Мои тетя и дядя очень сильно выпивали, и я о страшной убийственной разрушительной силе алкоголя знаю не понаслышке. У меня есть два двоюродных брата, которые родились в семье выпивающих людей. Один не выходит из тюрем. Как только он отбывает очередной срок, сразу же напивается, ворует, кого-то избивает и снова отправляется за решетку. Второй мой двоюродный брат хороший, добрый, трудолюбивый человек. Он раз 10 пытался поступить в обычный институт, но не смог, потому что от рождения у него развито слабоумие. Я думаю, сегодня в России нет ни одной семьи, которая не принесла бы страшной жертвы алкогольному монстру. Если внимательно присмотреться, то вы обязательно в любой семье найдете человека, который пострадал от дьявола под названием алкоголь. Как алкоголь убивает наши гены? Вы знаете, что алкоголь растворяет жир, а клетки нашего тела защищены от воздействия разрушительных веществ при помощи так называемого липидного слоя, жирового слоя. Для того, чтобы разрушить ДНК, достаточно небольшое количество алкоголя, так как он легко разрушает защиту, потому что растворяет жир и убивает генетику. Любой честный ученый назовет алкоголь генетическим оружием, которое убивает ваш род, ваших потомков. Кто-то наивный может сказать: «Я всю жизнь употребляю алкоголь в маленьких дозах, и посмотрите, какие у меня здоровые дети». И слава богу, что дети здоровы. Но генетическое оружие рассчитано на следующие поколения, Внук может всю жизнь болеть и страдать, расплачиваясь за глупость дедушки. Это еще одна важнейшая убедительная причина, чтобы выкинуть раз и навсегда генетическое оружие под названием алкоголь из своего дома. Четвертая неоспоримая причина, почему мы должны избавиться от этого страшного убийцы под названием пиво, шампанское, вино, виски. Они убивают нашу иммунную систему. Когда я был студентом, мне внушили старшие товарищи, что выпивая, стоит хорошенько закусить калорийной пищей, маслом, холодцом, горячим густым бульоном, пельменями, якобы горячая жирная пища нейтрализует разрушительное действие алкоголя. Она как бы обволакивает стенки нашего желудка, пищеварительной системы, и алкоголь не наносит такой страшный вред. Я в это искренне верил. Сегодня, конечно, я понимаю, что это полная чушь и глупость. Но тогда у меня не было достаточно знаний, чтобы понять всю дьявольскую разрушительную силу алкоголя. А на самом деле все происходит ровно наоборот. Когда я просыпался после очередной гулянки, то я всегда чувствовал во рту неприятный гнилостный запах. Во рту стояла страшная вонь, как будто вороны насрали. Естественно, мне и в голову не могло прийти, что этот запах, эта вонь идет из моего кишечника. Мне казалось, достаточно лишь почистить зубы, и все пройдет. Но правда жизни заключается в другом. Иммунная система защищает наш организм от атак вирусов, бактерий и патогенов, микробов. Как могут атаковать наше тело маленькие враги? Через кожу, но ее площадь не такая уж и большая. Через легкие, уже достаточно большая площадь, около 100 квадратных метров, но главным местом в нашем теле, где происходят основные атаки на иммунную систему, является кишечник, площадь которого 200 квадратных метров. Потому что в жидкости содержится во много раз больше враждебных микроэлементов и микрофлоры, чем в воздухе. Еще в начале прошлого века знаменитый ученый Иван Павлов выяснил, что употребление алкоголя ведет к разрушению пищеварительной системы и нашего иммунитета. Все очень просто. В нашем кишечнике живет 3,5 триллиона микроорганизмов. Это наша микрофлора. То, что без нее мы умираем, ясно давно и всем. Дисбактериоз. Без микрофлоры, без этих микроорганизмов мы не можем переваривать пищу. Но еще одна важнейшая функция, о которой мы забываем, это то, что микрофлора защищает наше тело. Наш организм, как рыцари в древние времена, защищали крепость. Когда в кишечник попадает вражеское тело, враги в виде вирусов, микробов, вредных бактерий, тогда наши рыцари, наши защитники начинают сражаться с ними и не дают им убивать наше тело, наш организм. Когда мы употребляем алкоголь, он убивает этих маленьких рыцарей, убивает нашу дружескую микрофлору и тем самым всю иммунную систему. Это еще один из важнейших фактов, который просто кричит нам о том, что срочно необходимо вылить всю эту гадость в унитаз. Пятая причина, почему важно раз и навсегда отказаться на 100% от алкоголя. Дело в том, что обманутые взрослые люди, родители, дедушки, бабушки, даже не понимая сами, являются главными рекламными агентами алкогольных баронов. Когда мама идет с ребеночком по улице, и ребенок видит грязного, вонючего пьяницу в крови, то это лучшая антиреклама алкоголю. Никто не хочет валяться под забором и рядом с пустыми бутылками. А вот когда ребеночек с мамой приходит домой и наступает праздник, например, Новый год, то не понимающий ничего ребенок видит, как его родители и их друзья, счастливые и веселые, чокаются хрустальными красивыми фужерами, выпивают алкоголь и при этом радуются и смеются. Вот семейные праздники с алкоголем и являются самой главной рекламой в жизни детей. Недавно ученые попросили маленьких детей поиграть в праздник. И как вы уже догадались, дети брали стаканчики, чокались и делали вид, что они выпивают алкоголь. Дети – это люди, живущие в истине. Дети не умеют врать, делать подлости, это взрослые их потом научат. Дети не любят алкоголь. Дайте ребенку алкоголь, он выплюнет его, поморщится, его стошнит. Но потом взрослые его приучат с помощью сильнейших рекламных кампаний под названием «Семейные праздники с алкоголем». Дайте маленькому ребенку выпить алкоголь. Он не сможет это сделать, потому что сама природа будет его защищать. Его стошнит, вырвет. И маленький ребенок, даже не умея говорить, будет смотреть на взрослых, как на полных идиотов, на полных мудаков. Потому что природа умнее нас. потому что дети мудрее нас. А зомбированные, обманутые взрослые постепенно, потихонечку приучают детей к алкоголю. Именно родители, именно неосознанные глупые родители являются самым страшным злом. Вот почему у нас с вами нет выбора. Теперь мы знаем, что алкоголь – это страшный протоплазматический яд. Теперь мы знаем, что алкоголь – это страшнейшее генетическое оружие. Теперь мы знаем, что алкоголь убивает нашу душу, наше здоровье и наше будущее. Какое может быть к нему отношение? Только одно. Решительно, смело вылить всю эту гадость в унитаз, смыть и не бояться быть белой вороной. Не бояться идти против неосознанной глупой толпы. Существует еще очень много важнейших научных аргументов, которые доказывают нам с вами, что алкоголь является страшным ядом, страшным генетическим оружием. Можно написать не одну книгу. Если кому-то интересно, прочтите книгу Федора Григорьевича Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках». Эта книга когда-то спасла меня. Но страшен не яд, а страшно заблуждение. И прежде всего, мы, неосознанные люди, являемся распространителями этого яда, этого генетического оружия. Откажитесь от алкоголя, и с вами произойдет настоящее чудо. Как будто вас расколдует добрый волшебник. За 2 года ваш мозг восстановится полностью, ваша душа очистится от страшного яда, и вы по-другому, абсолютно по-другому увидите привычные вещи – деревья, солнце, небо. Мир для вас будет излучать удивительную энергию. Вы увидите вокруг прекрасных людей, теплое свечение, исходящее от них. Вы почувствуете энергию добрых, светлых, мудрых людей. И в то же время вы будете ошарашены тем безумием, глупостью, уродством, которого раньше вы не могли заметить. Вы будете ошарашены правдой жизни. Я уверен абсолютно, что вы для себя сделаете огромное количество важных открытий. А самое главное, ваш потенциал усилится многократно. Ваши таланты раскроются с новой силой. Давно доказано, что даже глоток шампанского убивает наши интеллектуальные способности на несколько месяцев. Прочитайте автобиографию великого физика Ландау. Это гениальнейший ученый, Нобелевский лауреат, яркая личность. Он никогда не брал в рот ни капли алкоголя. Но один раз на Новый год его заставили выпить фужер шампанского. Потом в своем дневнике Ландау написал, что всего лишь фужер шампанского разрушил его мозг, убил в нем способность творить на целый месяц. Великий физик не мог работать целый месяц только из-за одного фужера шампанского. Это убедительное доказательство того, что даже банка пива, стакан вина убивает мозг не на час, не на 2, как кажется, а на целый месяц. Я уже не говорю о разрушении генофонда, головного мозга, сердца, иммунной системы и так далее. Правда жизни заключается в том, что выпивая в месяц по фужеру шампанского, стакану пива, человек не сможет познать мир, не сможет открыть свои сверхспособности, не сможет прийти к просветлению. Не сможет познать, что такое вечность и бесконечность. Не раздумывая, выливайте смертельный яд в унитаз. Дорогой читатель, в этой главе я показал только маленькую песчинку ужасов, маленькую часть того зла, страдания, крови и слез, которые приносит алкоголь. Пришло время сделать важнейший вывод. Можно ли победить массовое безумие? Конечно, можно. И сделать это очень легко. Начните с себя. Срочно выливайте алкоголь в унитаз. Да, еще хорошая новость. Отказавшись полностью от алкоголя, вы сэкономите кучу денег и времени. Ура! Поздравляю с победой!